Иногда пламя можно залить. Вот мы и зальем его с помощью доброго вина Джамбелли». София села и сделала несколько медленных вдохов и выдохов. Потом снова взяла пресс-папье и начала вертеть его в руках. За спиной пищал факс, но она не обращала на него внимания. Нужно было обдумать проблему со всех сторон. «Неплохо», — она кивнула и подняла глаза на мать. «Очень неплохо. Залить пламя. Нужно будет устроить прием. Весенний бал, смокинги и все прочее. Сколько времени тебе понадобится на его подготовку?» 3 недели, — ответила Пилар, не моргнув глазом. «Отлично. Тогда готовь список гостей. Как только мы разошлем приглашение, я устрою пресс-конференцию. Если Рене предпочитает иметь дело с подонками, то мы с избранной публикой». «Прием?» Тайлеру пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум дисковых борон. «Ты когда-нибудь слышала о Нероне и его пении?» «Рим не горит, такова моя точка зрения». София нетерпеливо оттащила его подальше от места проведения работ. «Джамбелли серьезно относится к своим обязанностям и сотрудничает с властями как здесь, так и в Италии». «Мерда!» — выругалась она, услышав звонок мобильника. «Подожди!» Она вынула из кармана телефон. «София Джамбелли!» «Си! Ва бене!» Она рассеянно махнула Таю рукой и отошла на несколько шагов в сторону. Тайлер стоял и следил за тем, как она расхаживает взад и вперед и диктует распоряжения по-итальянски. Иностранная речь в ее устах звучала как музыка. Почувствовав, что последний замок внутри щелкнул и открылся, Тай не выругался и даже не удивился, он ждал этого. «Я влюбился в нее», — понял он, — «по уши, окончательно и бесповоротно, и рано или поздно придется задуматься, что с этим делать». Она сунула телефон в карман и поправила челку. «Итальянское рекламное агентство», — сказала она Таю. «Пришлось снять несколько неожиданно возникших вопросов. Извини, на чем мы...» Она осеклась и подняла глаза. «Чему ты улыбаешься?» «Я улыбаюсь?» «Ну, наверное, тому, какая ты деловая. Летишь вперед на 4-й скорости». «Четвертая скорость — единственная, которая сейчас может помочь». «Ах да, мы говорили о приеме. Нужно будет сделать заявление и продолжать следовать плану празднования столетия. Первый фестиваль намечен на середину лета, а пока что мы устроим прием в более узком кругу, чтобы продемонстрировать единство, ответственность и уверенность в себе». Она начала загибать пальцы. «Мы начали отзыв продукции по собственной инициативе, еще до официального объявления. Ла Сигнора и мистер Макмиллан лично отправились в Италию, чтобы помочь расследованию. Таким образом, — продолжила она, — Джамбелли уверены, что ситуация находится под контролем. Это нужно в ближайшее время довести до сведения потребителей. Необходимо подчеркнуть, что семья продолжает соблюдать этикет, остается гостеприимной и не отгораживается от общественности. Мы продемонстрируем свой аристократизм, а Рене окажется по уши в дерьме». «Аристократизм». Тай обвел глазами виноградник. «Нужно будет проверить дождевальные установки. Вполне возможно, что в ближайшие 2 недели они потребуются для защиты от заморозков». «Если от нас требуется аристократизм, то чего ради я вожусь с телеоператорами? Какого черта мешу с ними грязь?» «Чтобы показать, какая тяжелая работа стоит за каждой бутылкой вина». «Не хмурься, Макмиллан!» В последние дни всем досталось. «Я бы меньше хмурился, если бы под ногами не путались посторонние. Включая меня?» Тай перевел взгляд на ее прелестное лицо —